Глава 30. Продолжение рассказа Н. Как только я приехала в Кимберли, я отправила телеграмму Сюзанне. Она присоединилась ко мне невероятно быстро и посылала с дороги телеграммы, извещавшие о ее приезде. Я была ужасно удивлена, узнав, что она действительно ко мне привязана. Думала, что я для нее просто новая сенсация, но она буквально упала мне на грудь и заплакала при встрече. Когда наши эмоции немного поулеглись, я села на кровать и выложила ей всю историю от А до Я. «Ты всегда подозревала полковника Рейса», — задумчиво сказала она, когда я закончила. «Я не подозревала его до той ночи, когда ты пропала. Он мне очень нравился, и я думала, что он стал бы для тебя замечательным мужем. Оэн, дорогая, не сердись, но откуда ты знаешь, что этот твой молодой человек говорит правду? Ты веришь каждому его слову?» «Конечно, я верю каждому его слову!» — воскликнула я возмущенно. «Но что же в нем так привлекает тебя? Я ничего такого в нем не вижу, кроме его довольно красивой внешности и манеры заниматься любовью в стиле каменного века». В течение нескольких минут я обрушивала на Сюзанну весь свой гнев. «Только потому, что ты уютно устроилась замужем и толстеешь, ты забыла о такой вещи, как романтика», — заключила я. «О, я не толстею, Энн. Последнее время я так волновалась за тебя, что от меня ничего не осталось». «Ты выглядишь весьма упитанной», — холодно возразила я. «Я бы сказала, что ты прибавила в весе около половины стоуна». «Я вовсе не уверена, что так уж удобно замужем», — продолжала Сюзанна меланхолично. «Я получила отвратительные телеграммы от Кларенса. Он требует, чтобы я сейчас же возвратилась домой. В конце концов, я перестала отвечать на них, и вот уже более 2 недель от него нет вестей». Боюсь, я не отнеслась к семейным неприятностям Сюзанны серьезно. Она сможет все уладить с Кларенсом, когда придет время. Я переменила тему беседы и заговорила об алмазах. Сюзанна смотрела на меня с раскрытым ртом. «Я должна объяснить, Энн. Понимаешь, как только я начала подозревать полковника Рейса, я стала ужасно беспокоиться о судьбе алмазов. Я хотела остаться на водопадах в случае, если он похитил тебя, и ты находишься недалеко, но не знала, что делать с алмазами. Я не хотела держать их у себя». Сюзанна огляделась беспокойно, будто боялась, что у стен могут быть уши, а затем страстно зашептала мне на ухо. «Определенно хорошая идея», — одобрила я, — «то есть в то время. Сейчас это несколько неловко. Что сделал сэр Юстас с коробками?» «Большие коробки отправили в Кейптаун. Меня известил Пэджит до моего отъезда с водопадов, и он вложил в письмо расписку в получении их на хранение. Сегодня он уезжает из Кейптауна, между прочим, чтобы присоединиться к сэру Юстасу в Йоханнесбурге». «Понятно», — сказала я задумчиво. «А маленькие коробки, где они?» «Я полагаю, что они у сэра Юстаса». Я мысленно обдумала ситуацию. «Хорошо», — наконец согласилась я. «Это неудобно, но достаточно безопасно. Пока нам лучше ничего не предпринимать». Сюзанна взглянула на меня с легкой улыбкой. «Ты не любишь бездействовать, да, Энн?» «Безусловно», — ответила я честно. «Единственное, что я могла сделать, это достать расписание и посмотреть, к которому часу поезд Гая Пэджита останавливается в Кимберли. Я обнаружила, что он прибывает завтра днем в 5:40 и отправляется в 6:00. Я хотела повидать Пэджита как можно скорее, поскольку собиралась кое-что извлечь из этой встречи». Ситуация на Ранде становилась очень серьезной, и, вероятно, пройдет много времени, пока у меня появится другой удобный случай. Единственное, что оживило тот день, была телеграмма из Йоханнесбурга. Содержание ее было совершенно невинным. «Добрался благополучно, все идет хорошо. Эрик здесь, также Юстас, но нет Гая. Оставайся пока там, где находишься, Энди». Эрика мы назвали Рейса. Я выбрала это имя, потому что оно чрезвычайно не нравилось мне.